Отправил разведку обратно, но с приказом, ни в коем случае не маячить перед глазами противника, а лучше, если их вообще не заметит. Вряд ли фон Марк поверит, что его вторжение останется незамеченным, но хоть волноваться поменьше будет и быстрее переправиться на наш берег, а мы затихли. Правда, пришлось посылать людей в деревни, несколько деревень понадобилось эвакуировать, но на этот случай у меня были готовы фургоны, использовали те, что возили руду, в них все крестьянское барахло вывести можно, а то знаю я этих крохоборов, ни за что ничего не бросит, могут из-за своего барахла и остаться, нет, молодежь, особенно молодые девки, по-любому по лесам попрячутся, а вот старики останутся, добро сторожить, вот их и побьют, сейчас, конечно, крестьян стараются не трогать, ну, девок и молодых баб поваляют, это уж как водится, могут и угнать крестьян на свои земли, с людьми-то сейчас проблема, после недавнего мора, так что людей берегут, кто ж пахать будет, но мне и этого не надо, тем более фон Марк идет грабить, а в этом случае беречь моих крестьян он не будет, и выделять людей на угон их в свои земли тоже не будет, мало у него людей, так что может и побить, нет уж, лучше я их спрячу, да и забота о своих крестьянах мне потом зачтется, об этом ведь очень быстро все узнают, и, глядишь, ко мне из других земель народ потянется, собственно и так идут, подати-то у меня самые низкие, но чем больше придет, тем лучше, свободных земель у меня полно, а чем больше крестьян, тем больше у меня армия и тем больше рабочих на заводе и в мастерских, солдат все-таки пришлось выделить, чтобы выгнали из деревень всех, никого не оставили, а то ведь стариков обычно по-любому оставляют, но я распорядился эвакуировать всех, ничего, время есть, успеют, переправляться войско графа будет дня два, не так-то просто перевести всех на лодках, особенно лошадей, тем более лошадки непростые, рыцарский конь весит под тонну, так что намучаются они с переправой, но граф меня смог удивить, он навел такой же наплавной мост, что и у меня. Подошли лодки из графства, телеги с досками хлыстом, а иногда и со сбитыми щитами. К вечеру мост был готов, да, сразу видно опытного вояку. Так что пришлось мне гнать гонцов и уводить обозы с крестьянами не к городу, под защиту фортов, как я сначала собирался, а в сторону, в леса. Думаю, успеют. А вот целый взвод мушкетеров я потерял. Вернуться они не успеют. Да и охранять крестьян надо. Мало ли какие ухари отобьются от войска фон Марка и пойдут по следам обозов. Вот их мои мушкетеры и встретят. Ну что ж, разведчики сообщили, что практически все войска графа до темноты успело переправиться. Ночью они, конечно, никуда не пойдут. Значит, с раннего утра выступит и после полудня будут у города. Вот там я их и встречу. Выдвинусь на полкилометра вперед и оседлаю дорогу. Если вдруг придется отступать, то сразу два форта меня прикроют. Главное, чтобы граф пошел именно по дороге, а то вдруг вильнет в сторону и подойдет к городу с другой стороны. Правда, и это не страшно. Мимо фортов все равно не пройдет, а тут и мы подоспеем. Но в этом случае он и удрать сможет. Пока я буду разворачивать полк, устанавливать пушки, он, если не дурак, просто развернет свое воинство и рванет к переправе. И догнать его я не смогу, пешему законным не угнаться, а сотня моих кирасиров их не остановит. Но с другой стороны, на кой черт ему грязь по полям месить, если есть прекрасная дорога до самого города, тем более что он уверен, что все наши войска с фон Клёве бодаются далеко отсюда. Нет, наверняка по дороге пойдет. Вечер и ночь прошли тихо, ничего не случилось. Кажется, один я волнуюсь, все остальные совершенно спокойны, даже Ами, а ведь ей рожать через пару недель. Но она настолько уверена во мне, что даже не вспоминает о фон Марке. А ведь о том, что он уже переправился на наш берег, знают все. Ужин прошел как всегда. Правда, офицеров было поменьше, но зато их женушки все были тут, так что гвалт стоял ого-го какой, так их хоть мужья сдерживают, а уж без мужей они разошлись, вино рекой, смех, шутки, и иногда довольно соленые, так сказать, на грани приличия, ну, это уже влияние мужей наемников, бывших наемников, сейчас-то они почти все дворяне, во всяком случае, у меня в графстве, а вот их дети будут считаться настоящими дворянами уже везде. Ночевать отправился в свою спальню, никому не пошел, завтра нужна свежая голова, а с этими хищницами хрен выспишься, и уснул сразу. Все-таки спокойствие остальных передалось и мне, а с утра все закрутилось, все-таки я немного просчитался, в людях, так-то все верно, у меня был целый полк, с учетом тех взводов, что я надергал из фортов. Но ведь надо было выделить солдат на защиту замка и военного городка. И если в замке и так был взвод охраны и куча пушек с расчетами, то в военном городке, кроме нестроевых снабженцев, и не было никого. Пушки на валах, конечно, стояли, и расчеты к ним имелись, но мушкетеров не было, даже новобранцев. А городок довольно большой, и туда надо было отправлять минимум роту. И неплохо бы еще один взвод добавить в замок. И что тогда у меня останется? Не факт, что фон Марк разделит свои и так невеликие силы и отправит кого-то в замок и городок. А вдруг, ведь в военном городке склады с оружием, а уж замок ограбить, первейшее дело. Хотя, конечно, город предпочтительнее, уж там-то добра всяко больше, и захватить его легче. А замок попробуй возьми. Думаю, основные силы все-таки пойдут на город, но и к замку он кого-то послать должен, хотя бы для заслона, и чтоб не удрал никто с его, как он считает, законной добычей. Да, хреновый из меня стратег, вроде все просчитал, а такую простую вещь не учел. Стал собирать свое воинство. Место сбора было давно определено, прямо на дороге, недалеко от города. Офицеры были в курсе, так что собрались все быстро, но пришлось рассылать гонцов и забирать из фортов вообще всех мушкетеров, оставив там только пушкарей, а одну роту тут же отправлять в военный городок. В принципе, замок рядом с городком, и в случае чего они друг друга прикроют. Со всей этой колготней полк к выступлению был готов только чуть ли не к обеду. Разведчики уже пару раз подскакивали и докладывали, что фон Марк уже вышел на дорогу и движется к нам, вот-вот подойдет. Ладно, ничего страшного, нам и пройти-то им навстречу с километр, только бы отойти от фортов метров на 400-500. Успели. Выстроили мушкетеров повзводно поперек дороги, установили пушки. Я даже успел кирасирскую сотню отправить в тыл к графу. Правда, когда они еще туда выйдут, идти-то вокруг ничего успеют. Зато будет кому перехватывать тех, кто от нас удирать станет. А именно так и будет, не сомневаюсь. Наконец показался фон Марк со своим воинством. Колонна вышла из-за поворота и не спеша двинулась к нам. Как раз на прямом участке, что идет до самого города, километра 3 протяженностью. А так как мы отошли на километр от города, то до нас им было километра 2. Нас они наверняка заметили, но движение не прекратили. Вот они подошли на километр, вот еще ближе. Черт, красиво. Солнце как раз вышло из-за облаков, и стальные доспехи засверкали. Слабый ветерок развивал разноцветные баннеры. Мощные кони шли неторопливо и как-то неумолимо. Красиво и страшно. Неужели так и пойдут, даже не развернувшись? Понятно, что с ухоженной дороги съезжать в придорожную грязь не хочется, но так же нельзя. Это уже вообще какая-то бойня получится. Тем более самые расфуфыренные рыцари едут впереди, и фон Марк наверняка среди них. Его же первым залпом накроет. Шли они в колонну по 5. И по ним можно бить даже не по батарейно, а по пушечно. А у меня здесь аж 6 батарей, 24 орудия. Конечно, после выстрела первой же пушки, они подадутся в стороны, но первые ряды лягут все. Но нет, метров за 600 остановились. Ага, совещаются. Я подозвал своих снайперов. Целый десяток, вооруженных штуцерами. В принципе, они уже сейчас могли перестрелять всех, кто стоял в первом ряду, а потом и за второй приняться. Пули у них были с остальным сердечником, так что никакие латы такую пулю не удержат. Но вот делать этого как раз и нельзя. Кто там из этих расфуфыренных фон Марк, отсюда не определишь, а мне он нужен живым. Мне он должен парочку своих баронств подарить. Я их и так, конечно, заберу, но если он мне их подарит, то это будет намного лучше. Никого это, естественно, не обманет. Понятно, что я их наглым образом у него отберу в результате небольшой войны, но приличия будут соблюдены, и жаловаться тогда на меня бессмысленно, ни императору, ни курфюрстам. Да и те баронства, что я раньше у него оттяпал, надо бы узаконить, а то нехорошо получается. Я их считаю своими, а он – своими. И то, что император их закрепил за мной, для него не указ. Только у него появится возможность, тут же кинется отбирать их у меня, не он, так его наследники. А вот если передача мне этих баронств от него будет закреплена на бумаге, тут уж совсем другое. Тогда уже я смогу жаловаться на агрессию в случае чего. Правда, на все эти жалобы мало кто обращает внимание, но все же, это ему, если что, любые шалости простят, а вот мне такое может выйти боком. Мне-то ладно, на меня где залезешь, там и слезешь, а вот наследников могут и обидеть, так что лучше подстраховаться бумажками. Поэтому мне он нужен живым, пусть не совсем целым, но живым. Так что снайперам я дал задание перестрелять конею этих расфуфыренных, как только они пойдут в атаку. Жалко, конечно, лошадок, но ничего не поделаешь. Так у графа будет неплохой шанс остаться в живых после орудийного залпа. Правда, его свои же копытами потоптать могут, но доспехи у него хорошие, надеюсь, выдержат. Между тем войска графа стали разворачиваться для атаки, при этом большей части всадников пришлось сойти с дороги и выстроиться вдоль нее слева и справа. Интересно, как они атаковать собираются, ведь те, что на дороге, сразу вырвутся вперед, а те, что пойдут по грязи, обязательно отстанут. Ну да ладно, люди там опытные, придумают что-нибудь. Нет, ну не сволочи ли, пошли вперед, пока шагом, даже парламентера не выслали, так сейчас не делают. Решили, что им навстречу вышло городское ополчение, которое они, походя, втопчут в землю. Могли бы для приличия предложить сдаться, обложить контрибуцией. Сколько их, интересно, пересчитать невозможно, наверняка меньше тысячи, сильно меньше. Но такое впечатление, что 10 тысяч, если не больше. Аж земля слегка трясется и гул стоит. И это они еще только на рысь перешли. А что будет, когда они перейдут на галоп? Но на галоп они перейти уже и не успеют. Отметка в 400 метров. Я дал знак Элдрику, и он отсигналил снайперам. Раздались выстрелы, и всадники из первой шеренги вместе с лошадьми повалились на землю. И тут же грохнул залп первой батареи, потом второй, третий. После шестого залпа все было кончено. Нет, всех, конечно, не перебили, едва треть, но остальные были деморализованы и, развернув коней, бросились на утек. Ну так командовать-то некому. Все рыцари, как всегда, были в первых рядах. Они и легли, а в живых остались простые кнехты из рыцарских копий. Вот они и рванули куда подальше. Ничего, там их мои кирасиры встретят. Правда, их раз в пять больше, чем кирасир, но сейчас они не бойцы, так что за своих я не волновался. Пошли вперед мушкетеры. У них был приказ раненых рыцарей не добивать, а наоборот, оказывать помощь. К простым кнехтам это не относилось. Раненых наверняка много, и вешать их себе на шею я не собирался. Они сюда пришли не красотами любоваться, вот и получили по заслугам. А с рыцарями, еще посмотрим. Если граф жив и мы договоримся, то отпущу всех. С выкупом, конечно. По-другому никак, не поймут. А вот если фон Марк отдал концы или мы не сможем договориться, то все пойдут под нож. Вернее, умрут от полученных ранений. Я комплексовать не буду, а мои офицеры, бывшие наемники, тем более. Вот и все. Сражение закончилось. Хотя какое это сражение? Так, мелкая стычка, никому не интересная. Два соседа пободались слегка. Такое сейчас происходит повсеместно. Правда, не с таким результатом. Обычно потери с обеих сторон сопоставимые, а у меня ни одного убитого. Пока. Среди кирасир наверняка какие-то потери будут. Кто арбалетный болт поймает, кто стрелу. Приказа уничтожить всех у них нет. Сколько получится, то и ладно. Главное, чтобы вся эта перепуганная орава ушла на свою сторону реки, а то разбегутся по окрестностям, вылавливая их потом. Принесли выживших. 23 человека, из них 7 рыцарей. Идти не мог никто, все ранены, изрядно помяты и потоптаны копытами, у многих переломы. Ну что ж, бывает. Ничего, скоро подойдут телеги из города, гонца я уже послал. Фон Марк, слава богу, жив. Правда, без сознания. Получил копытом по голове, вон даже шлем слегка помят, но, главное, выдержал. Хорошие у него доспехи, крепкие. Правда, убитый конь на него свалился и придавил, наверняка переломы и у графа тоже. Сразу после падения на землю первых всадников, чьих коней подстрелили мои снайперы, начала работать артиллерия, но остальные, кто продолжал ломиться вперед, успели ненароком потоптаться на них, но это же их и спасло. Первый залп картечи уложил всех, кто успел через них пройти, и тела убитых и раненых создали бруствер, который перехватывал всю картечь из следующих залпов. Всех их по-быстрому избавили от доспехов, и над ними хлопотали травницы с учениками. Тут и телеги подошли, но дальше я наблюдать не стал. Взял Элдрика с его командой и отправился в замок. Здесь остается командир полка, и он прекрасно знает, что делать. А я лучше поеду ами успокою. Правда, перед этим отправил одну роту с батареи к Хаттингену. Наверняка граф оставил там заслон, вот его и надо шугануть. Да кирасирам помогут, если что. В замке все было тихо и спокойно, относительно, конечно. Всех женщин с детьми из военного городка переселили в замок, так что у нас было как раз не тихо и не спокойно. Дамы тусовались в зале и баловались винишком. Я когда вошел в зал, чуть не оглох. Шум, гам, смех. Да, затянулся у них обед. Я прошел к Ами, поцеловал ее и сообщил, что все уже закончилось, и мы, естественно, победили. Но дамам лучше переночевать у нас, мало ли, какие недобитки полезут на городок. Врагу, конечно, дадут отпор, но вдруг, не дай бог, какая шальная стрела или болт попадет в женщину или ребенка. Так что пока всех пришлых не переловим, пусть живут у нас. Потом пошел приводить себя в порядок. Душ надо принять, все-таки пропотел я здорово. Хорошо бы в ванне поваляться, но есть очень уж хочется. Потом прошел в зал и пообедал, или поужинал. Ами просила меня сказать речь, отказался. Буду я еще тут перед бабами соловьем разливаться. Да им и не до меня. Видно, после известия о нашей победе они как следует приложились к кубкам, и сейчас многие уже в неадеквате. Правда, под стол никто не свалился, дамы все-таки. Посидел, поболтал с женой, потом проводил в ее покое. Что-то ей не здоровилось. За нами увязалась, естественно, Эмма. Так что задерживаться не стал, уложил Ами в постель, посидел минут пять и ушел. Спать не хотелось, да и не усну я сейчас, от боя еще не отошел, так и стоит перед глазами надвигающаяся стальная стена рыцарей. Да и в самом деле, красиво и страшно. БРР, сейчас бы напиться, и по бабам, но пить не хотелось, а вот по бабам, но нет, не получится. Ирма бухает вместе с дамами в зале, а идти за Эльзой, или вызвать ее в кабинет, вариант. Прошел в кабинет, но вызвать никого не успел, у кабинета меня уже поджидали. Элдрик, Гюнтер и Ирма, совершенно трезвые, вот ведь кайфоломщики. Ну что ж, зашли, расселись, стали решать, что мы поимеем после сегодняшней бойни, иначе это и не назовешь. О том, как проходило сражение, Элдрик им уже рассказал. Собственно, что тут думать-то, 3-4 баронства я у Марка отгрызу, деваться-то ему некуда. Пойдут как выкуп. Конечно, хотелось бы побольше. Неплохо бы все земли вверх по реке Волме до границы с графством Хомбург хапнуть. Но, боюсь, граф упрется. Так и сидели, переливая из пустого в порожнее. Решать что-то, пока не освободили от соседей всю свою территорию, не имело смысла. Хоть я и был уверен в своих людях, но мало ли, как все могло обернуться. Там ведь около 500 всадников удрать успели. А воины они все очень неплохие. Если их кто-то сможет остановить и организовать, то все придется начинать сначала. Нет, их там мы по-любому поколотим, но возиться с этим очень уж не хочется. Да и фон Марк, пока не узнает о полном разгроме, будет упираться. Да еще и от Курта известий нет. Я, конечно, в нем уверен, но и фон Клёве не пальцем деланный, может Курту и навалять. Единственная надежда на то, что и фон Клёве, как и фон Марк, большое войско собрать сейчас не сможет. Если у него будет столько же людей, как у фон Марка, то Курт его разгромит без особого труда. Ваше сиятельство, а где сейчас Энгельберт фон Марк? Встрепенулся вдруг Гюнтер. Должен быть уже в замке. Ирма, в замке. Выделили ему одну комнату, а вот для его рыцарей пришлось освобождать один из складов. Все гостевые комнаты занимают женщины с детьми из военного лагеря. С ними сейчас травницы возятся. А сам граф как? Жив-здоров. Требует встречи с вашим сиятельством. Шустрый какой. Уже скандалить начал. Ничего, да завтра потерпит. А что это тебя так волнует, Гюнтер? Да я все думаю, как бы с него побольше поиметь. Надо будет со своим стряпчим посоветоваться. Он законы империи знает очень хорошо. Как сами законы, так и пути их обхода. Ну что ж, советуйся. Только пока известия от Курта не получим, разговора плодотворного у нас с графом не выйдет. Он ведь будет надеяться на помощь своего братца. И тут он прав. Если Курт не сможет потрепать фон Клёве, то нам будет уже не до Марка. Как бы ни пришлось его просто так отпускать, еще и с извинениями. Ну это вряд ли. Я тоже на это надеюсь. Ну что ж, тогда ждем. А с графом я завтра встречусь и поговорю. От серьезного разговора отверчусь как-нибудь. Расходимся. Элдрик, держи меня в курсе событий. Если прибудут гонцы, найдешь меня. Еще один вопрос, ваше сиятельство. Что еще, Ирма? Вы знаете, что все подвалы замка забиты порохом, патронами и гранатами? Знаю, конечно. А вы представляете, что случится, если этот порох вдруг взорвется? Да с чего бы ему взрываться? Ваше сиятельство, Ну нельзя же так, мало ли, что может произойти. У вас полно недоброжелателей. Никого постороннего в замок мы, конечно, не пускаем, но мало ли, что. Да и любая случайность может произойти. Туда постоянно ходят люди, что-то заносят, что-то выносят и всегда со светильниками. А ведь достаточно одной искры. Да ладно тебе паниковать. Порох в просмоленных бочках, патроны в ящиках. Хотя согласен, непорядок. Но ведь сделать-то ничего нельзя. Подвалы сухие и прохладные, как раз место для склада. Необходимо оборудовать хранилище в другом месте. И где? Ну вы ведь все равно собирались переносить пороховую и патронную мастерские в воинский лагерь. Вот там и оборудовать пороховой склад. Неплохо бы, но не осенью же этим заниматься. Да и почти все строители из нашей гильдии отправились в Дуйсбург. Строителей найдем. А то что осенью ничего страшного. Обойдется немного дороже, но оно того стоит. Хорошо, согласен. Вот и займись этим. Я? Ну не я же. Ты предложила, тебе и делать. Ладно, ваше сиятельство, сделаю. Вот и хорошо. Деньги у Гюнтера возьмешь. Все, до завтра. Все поднялись и потянулись к выходу. Только Ирма слегка отстала, обернулась и посмотрела на меня. Я слегка кивнул. Она довольная, поспешила к двери. Я пошел в душ. Черт, да чего же вода холодная. Зато взбодрился, оделся и пошел к выходу. Теперь бы только не наткнуться на какую-нибудь даму из тех, что заполнили замок. Про нас с Ирмой, конечно, догадывались, а уж ими знала наверняка, но афишировать это не хотелось. Ладно, проскочу. А ночевал я все-таки в своей спальне. Нет, до комнаты Ирмы я, конечно, добрался, и меня даже, как мне кажется, никто не заметил, и оторвался с ней как следует. Когда вернулся в свою спальню, вчерашний бой казался чем-то далеким и ничем не примечательным. Ну да, рыцари, да, стальная стена, красиво, красиво. Страшно? Неа, не страшно. Подумаешь, бил их до этого и еще не раз побью. Так что спать завалился с прекрасным настроением. Спасибо, Ирма. После завтрака я все-таки решил навестить фон Марка. Обсуждать какие-то серьезные вопросы с ним было еще рано, но правила приличия этого требовали. Я прошел к комнате, которую он занимал. У дверей стоял мушкетер. Что ж, правильно. Открыл дверь и вошел. Да, хреновато выглядит граф. О его состоянии мне доложила Ирма еще до завтрака, но я не ожидал, что все так плохо. Нет, никаких ранений он не получил, но досталось ему все равно здорово. Под ним убило коня, и тот придавил ему ногу при падении. А конь был не простым, а очень хорошим, настоящим рыцарским дистриером, весом свыше тонны. Так что левая нога у графа в смятку, левая рука тоже сломана, и весь левый бок. Ребра с левой стороны, если и не сломаны, то трещинами обзавелись наверняка. Правый бок тоже пострадал, но так, слегка, несколько ударов копытами. Ерунда, еще и по голове досталось. Легкое сотрясение он наверняка получил. Взгляд какой-то слишком уж расфокусированный, но это мелочь. Настоящий рыцарь столько получает по голове железяками, что к таким мелочам привычен. А вот то, что левая нога и рука упакованы в лубки, не очень хорошо, да и грудь крепко перетянута. Не дай бог, помрет. Он ведь человек уже не молодой, шестой десяток идет, так бы и черт с ним, но ведь помрет без всякой пользы. А ведь потом будут говорить, что я его специально уморил. Уж лучше бы он в бою погиб, тогда бы ко мне не было никаких претензий. В бою всякое бывает. Ладно, будем надеяться, что мои травницы его вытащат. Добрый день, ваше сиятельство. Какой он, к чертям, добрый. Позлорадствовать решил, ответил тот, но без злости. Молодец граф, не орет, не скандалит, держится спокойно и уверенно. Настоящий воин и аристократ. Вот у кого мне учиться надо. Вильгельм, помнится, в его положении как раз здорово скандалил, хотя аж целый герцог. Ну что вы, господин граф, нет, конечно, сегодня вы в таком положении, завтра такое может случиться со мной, все под Богом ходим. Как вы себя чувствуете? Нормально, господин граф, надо же, уже и графом величает. Что с моими людьми? Не так все плохо. Большая часть вашего воинства спокойно ушла на ваш берег. Мы их даже не преследовали. Так, проводили, чтобы не набезобразничали. Мост они, кстати, разрушили. Много погибших, достаточно. Первые ряды легли все. Проклятие, лучшие мои воины. Ну не так все плохо. 23 человека выжили. Из них 7 рыцарей. Правда, все ранены, потоптаны копытами, как и вы. Ну, хоть так. Пришли поговорить о выкупе, об этом поговорим позднее, когда поправитесь. Надеюсь, это не затянется, Врачи у меня хорошие. Это та старая ведьма, врач, она очень хорошая травница, ваше сиятельство. Многих на ноги поставила, так что насчет нее не беспокойтесь. Извините, ваше сиятельство, но вынужден вас покинуть. Очень уж дел много, выздоравливайте. Я развернулся и покинул комнату. Ну что ж, правила приличия соблюдены. Теперь и в самом деле пора заняться делами. Хотя чем-то заниматься было не в моготу. Нервировало отсутствие вестей от Курта. За это время он уже должен был дойти до реки Липпи и полностью зачистить захваченную территорию. Да и с фон Клёви по идее уже должен был встретиться. А известий все нет. И непонятно, что делать. То ли собирать новое войско и идти на помощь, то ли закрываться в городе, хотя закрываться я по-любому не буду, в обороне войну не выиграть. Ну что ж, дам войскам отдохнуть дня три и буду собираться, а пока отправлю малый струк к Дуйсбургу, уж там-то какие-то известия наверняка есть. Так и болтался весь день как неприкаянный, меня никто не трогал, даже совещание после ужина проводить не стали, наоборот, старались держаться от меня подальше. Вечер провел сами. Просто сидели в ее покоях и болтали ни о чем, это меня немного успокоило. А ночь, вернее, часть ночи, провел с Эльзой, тут уж успокоился окончательно. Ей всякие заумности были не нужны, а нужен был я и только я. Поэтому от нее вышел, вернее, выполз, с единственной мыслью как бы быстрее добраться до постели. Ну а на следующий день, после завтрака, наконец-то объявился гонец от Курта. Курт сообщал, что у него все неплохо, вернее, с одной стороны, просто прекрасно, лупит он вояк Адольфа в хвост и гриву, а с другой, хреновато, сам Адольф к нему не спешит. Пару раз послал небольшие отряды, а когда их Курт помножил на ноль, послал уже довольно большой отряд в 300 тяжелых всадников и 1500 пехоты. Пехота так себе, слабо вооруженное крестьянское ополчение, а вот конница очень хорошая, сплошь рыцарские копья. Но их Курт поколотил, почти всю конницу перебил, а пехоту пленил и теперь отправляет пленных к нам. На кой черт они мне сдались? Ладно, пристрою где-нибудь. Вон хотя бы дороги ладить будут. Территорию вдоль Рейна и до Липпи Курт уже зачистил и собирается переправляться через реку и двигаться дольше. Дождется только возвращения кораблей, с которыми отправил к нам пленных. Ну что ж, неплохо. Жаль, конечно, что сам Адольф фон Клёви не купился и не бросился наводить порядок на своих землях. Но во всяком случае пятую часть, если не четверть, своего войска он потерял, и теперь вряд ли сунется к нам. У него ведь под боком архиепископ Кёльнский, а у них война друг с другом уже второй год идет. Нет, не решится он увести войска от границ с епископством. Ну, теперь и с фон Марком поговорить можно, а то он уж извелся, наверное, от неизвестности. Но прежде чем договариваться о чем-то с фон Марком, неплохо бы решить, что мне от его владения отчекрыжить. А для этого надо посоветоваться со старшими товарищами, например, с Гюнтером. Неплохо бы и с отцом Бенедиктом, но слишком уж этот товарищ хитропопы. Привыкли церковники играть и за тех, и за других. Ко мне он, конечно, относится очень неплохо, но вдруг у него взыграет ретивое, то есть церковное. Нет, доверять тут ему нельзя, хотя его совет мне бы очень пригодился. Ведь главное, не только хапнуть, а и узаконить хапнутое. А он по таким вопросам спец, ведь только благодаря ему я стал графом. Ладно, потом подвалю к нему и поставлю уже перед фактом. Думаю, в помощи не откажет, а пока придется без него все вопросы решать. Ну, на нет и суда нет. Поэтому собрались на совещание уже в привычном составе, только без Курта, естественно. О гонце от Курта все уже знали, да и с его сообщением все уже ознакомились, так что рассусоливать я не стал, а сразу предложил высказываться по поводу величины куска, который мы намереваемся оттяпать у фон Марка. Элдрик только плечами пожал, мол, мое дело телохранительское, мечом помахать, пожалуйста, а голову ломать, увольте. Ирма предложила прибрать все земли вдоль Волме, с левой стороны реки. Собственно, я тоже к этому склонялся, но посетовал на то, что граф может не согласиться и упереться, не добиваться же его согласия пытками. Ну, пытать мы его, конечно, не будем, но постращать можно, так что никуда не денется, согласится. Это опять Ирма, добрая и пушистая. Я возразил, что уговорить мы его, может и уговорим, да что там, наверняка уговорим, но ведь все наши приобретения нужно будет потом еще и узаконить. Слишком уж большой кусок, как бы наши соседи не возмутились, а ведь вполне могут. Конфликтовать сразу со всеми мы не сможем, как бы вообще тогда без прибыли не оказаться. Но Ирму за ее предложение поблагодарил, правильно соображает. Правда, в этом случае территория графства у нас получится какая-то изломанная. С одной стороны вытянется вдоль Рейна, а с другой, вдоль Валме. Но это ничего, на своих стругах мы в любой конец нашего графства доберемся за пару дней. Правда, Валме так себе речушка, но ведь сейчас-то у нас малый ледниковый период, который начался лет 100 назад и закончится лет через 300. Другое дело, что с 1370 года начался как раз период потепления и особо холодных зим нет, но дожди идут довольно часто. Поэтому даже в Алме почти круглый год судоходно. Во всяком случае, на легких стругах можно добраться до самых верховий. Так что отхватить земли на протяжении всей Валме было бы неплохо. Но, как говорится, съест-то он съест, но кто ж ему даст? А жаль, наконец дошла очередь и до Гюнтера. Ваше сиятельство, вы только не сердитесь, а вы слушайте меня. Я тут об этом случае с нашим магистратным стряпчим советовался, и он предложил кое-что. А что, если уговорить фон Марка усыновить вас? Гюнтер, ты в своем уме? Самому отдать себя в его волю, это если бы вы были несовершеннолетний. А я что, уже совершеннолетний? Конечно, по закону. До достижения возраста 21 года вы не могли владеть имуществом. Всем вашим имуществом должен был владеть ваш опекун и передать его вам по достижении совершеннолетия. Но вы ведь вступили в наследство после смерти вашего батюшки, и никто не смог этого оспорить, хотя кое-кто и пытался. Мало того, император дал вам титул графа и утвердил ваше графство, чем фактически признал ваше совершеннолетие. И что фон Марк сможет сделать с совершеннолетним сыном, который уже вышел из-под его отцовской воли? Лишить наследства? Так он в любом случае вам ни гроша не оставит. Зато если он своему названному сыну подарит часть своих земель, то ни у кого к вам никаких вопросов не возникнет. Он имеет полное право вам их дарить, а вы имеете право такие подарки принимать. И все по закону. Да и после его смерти появятся интересные возможности. Я ведь говорил уже, что у него нет прямых наследников. Графство свое он оставит или дочери, вернее, ее мужу, или младшему брату, Адольфу фон Клёве. А вот тут вы и поспорить с ними сможете. Да, задал ты задачку. Хотя что-то в этом есть. Конечно, есть, ваше сиятельство. Сами подумайте, как это все упростит. Да и в дальнейшем может очень помочь. Ведь сейчас вы, ваше сиятельство, хоть и граф, но, только уж не обижайтесь, граф новотитулованный, и для многих ваш титул особого значения не имеет. А вот если вы будете не только фон Линдендорфом, но и фон Марком, то это совсем другое дело. Это заставит считаться с вами. Тут он, конечно, прав. Кто я для всех? Так, мелкий выскочка. То, что я достаточно силен, знают только Вильгельмберский и архиепископ Кёльнский. Теперь и фон Марк об этом узнал. А другие меня серьезно не воспринимают. Это в общем-то не так уж и плохо. Чем дольше ко мне так будут относиться, тем дольше я проживу тихо и спокойно. Но долго это не продлится. Скоро кто-нибудь захочет пощупать мелкого, никому неизвестного, но очень богатого графа, с купленной графской короной. На то, что я все свои земли захватил силой, вряд ли кто внимание обратит. А вот то, что я за графскую корону заплатил, знают, думаю, многие. И что они подумают? А подумают они, что неплохо бы этого купчишку в графской короне как следует потрясти или, как будут говорить в будущем, развести на бабки. А вот если я буду еще и фон Марком, то это хоть какая-то гарантия безопасности. Или, как говорили в том же будущем, крыша. И не важно, что я эту крышу могу в любой момент закопать. Для всех я буду считаться младшим родственником фон Марков и фон Клёве. А у них в родственниках половина владетелей империи. Да и сами они не подарок. Очень уж подраться любит. Ну а то, что я их уже приструнил, одного так уж точно, то кто об этом узнает? Ну, сошлись дружины соседей, помахали железяками и разошлись. Обычное дело, такое сейчас происходит постоянно везде, так что на это и внимание никто не обратит. Пока я не оттяпаю кусок земли у Марка, тогда да, тогда обратят и возмутятся. А вот если он эти земли подарит своему названному сыну, то этого никто и не заметит. Тут Гюнтер прав. И жаловаться императору фон Марк не будет, ни на что. Да, вариант очень неплохой, выгодный со всех сторон. На этом совещание в общем-то и закончили. Нет, пообсуждали, конечно, те преимущества, что даст прирост наших земель. Даже поспорили, где и что строить и откуда взять людей. Но делить шкуру неубитого медведя не хотелось, и я завершил это очень интересное обсуждение. В самом деле к этому лучше вернуться, если у меня получится договориться с фон Марком. Отправился к нему, выглядел граф, кстати, очень даже неплохо. Надо же, всего пара дней прошла, а уже оклемался, а ведь был полутрупом. Я еще боялся, что помрет. Да, мощный старик, хотя какой он старик, ну, для меня теперешнего, старик, а вообще-то, довольно крепкий пожилой мужчина. Ему и 60 еще нет, ну, для этого времени 60 лет, уже глубокая старость, так что и в самом деле мощный старик. Разговор получился очень тяжелым. Сначала, после моего предложения, граф просто обалдел, на лице даже какое-то хищное выражение появилось, но продержалось оно недолго. Соображал он хорошо, еще бы, с его-то опытом. Видно, что не только мечом махать может, но и интриган не из последних. Возмутился и стал обвинять меня во всех смертных грехах и, в частности, в том, что решил таким способом прибрать его графство. Глупым способом, потому как никто не поверит в то, что он вдруг помер без постороннего вмешательства сразу после моего усыновления. Да и не даст это ничего. Графство после его смерти все равно переходит к его брату Адольфу, что давно зафиксировано в завещании, и об этом знают. Долго ему объяснял, что его смерть мне совсем не нужна. Наоборот, чем дольше он проживет, тем мне лучше, спокойнее буду себя чувствовать за его широкой спиной. Убедил, но принять меня в свой род он все равно категорически отказывался. Видите ли, какой-то бывший мелкий баронишка, и вдруг сравняется с самими графами фон Марк. Не бывать этому, и все. Так разошился, что слова сквозь зубы цедить стал и поглядывать на меня, как на червяка какого. Это меня просто взбесило. Ваше сиятельство, мне кажется, вы не вполне осознаете свое положение. То, что вы не боитесь смерти, я уже понял. Как и то, что вас не особенно беспокоит, что в случае вашей смерти умрут и все ваши рыцари. Ведь это их обязанность. Отдать жизнь за своего сеньора, лучше бы на поля боя, а не в вонючем подвале, но это не важно, и не надейтесь, что подымется шум, все вы умрете от полученных в сражении ран, бывает, но вы подумайте о другом, я ведь после этого пройдусь по вашему графству огнем и мечом, все, что горит, сожгу, крестьян уведу к себе, ремесленников тоже, останется только выжженная земля, которую некому защищать, на своего брата Адольфа не надейтесь. Его сейчас с одной стороны колотит мой Курт, а с другой поджимает архиепископ Кёльнский. Ему бы самому отбиться и не потерять свое графство.